Утром я проснулась со страшной головной болью и таким чувством, будто меня всю ночь жестоко пинали ногами. Да, никогда бы не подумала, что процесс изменения ауры настолько физически изматывающее занятие. Около кровати уже стояла горячая чашка кофе и блюдо со сладкой сдобой. Я подивилась предусмотрительности и внимательности Этируса, сделала несколько глотков обжигающего напитка и опять откинулась на подушки, закрыв глаза. За окном умиротворяюще шумел дождь. Узнаю озерный край. Даже летом тут редко дождешься солнечной погоды. «Как ты?» – раздался рядом виноватый голос, и около постели материализовался Этирус. Просто вышагнул из неизвестности, по обыкновению не потревожив ни одной силовой нити, и скромно примостился на самом краешке кровати. «Бывало и лучше», – лаконично ответила я, осторожно покрутила головой в разные стороны и тут же пожалела о своем поступке. Нет, она не отвалилась, конечно, но перед глазами опять замелькали колючие радужные круги, а тошнота подкатила к горлу с удвоенной силой. «Прости». И Тирус скорчил страдальческую физиономию. «Не стоило с тобой так усердно заниматься этой ночью. Но процесс изменения шел настолько легко и незаметно, что я немного переусердствовал». Я сделала еще один крошечный глоточек кофе, с интересом наблюдая за душевным смятением моего собеседника. Нет, все-таки занятный он тип, хотя такое определение вряд ли уместно для бога мертвых. Если не обращать внимания на странные глаза, поражающие своей чернотой, то кажется, что передо мной сидит самый обыкновенный парень. Светлые растрепанные волосы, косая рваная челка, падающая на лоб, простая одежда без всяких изысков. И в поведении нет никакой спеси или чванливости. Разговаривает со мной, как с равной, но только изредка подчеркивает, что я смертная, а он якобы бог. Бог ли? «Киота, право слово, ты меня уже утомила!» И Тирус раздраженно хмыкнул. «За последние сутки я уже раз 10 услышал в твоих мыслях, что не тяну на столь высокое звание. Могу и обидеться. Что прикажешь сделать, чтобы ты перестала досаждать мне надоедливыми сомнениями в моем происхождении? Превратить воду в вино? Прогуляться по водной глади?» «Шутишь, что ли?» Я не удержалась и скептически фыркнула. «Воду в вино любой маг, увлекающийся молекулярной магией, обратит. Левитация тоже многим знакома. Даже я, благодаря вовремя кинутым щитам, некоторое время способна парить в воздухе». «Хм». И Тирус сделал вид, что задумался, но его губы то и дело пытались расползтись в предательской улыбке. Сделал внушительную паузу, убедился, что я заинтригована в достаточной мере, после чего продолжил драматическим шепотом. «Ну что же, видимо, ничего не остается, как предложить самый крайний вариант. Поскольку меня называют богом мертвых, то что насчет оживления мертвеца?» «Решил поиграть в некроманта?» Я совершенно забыла про всякие правила приличия при разговоре с богом. Все равно тот не возражал и не одергивал меня, указывая на истинное место обычной смертной. «И Тирус!» «При всем моем уважении, но ты сам сказал при нашей первой встрече, что используешь магию смерти!» «Некроманты, без сомнения, способны поднять из мертвых!» Согласился Этирус, нисколько не разозлившись на мой неприемлемый тон. «Но ты прекрасно знаешь, что их заклинания имеют достаточно ограниченный промежуток действия. Да и оживленный мало напоминает обычного человека. Скорее, это просто ходячий труп, обладающий памятью умершего. Кстати, это частенько используют спецслужбы твоего мира, например, для допросов преступников, кого не сумели захватить живыми. Или же тех, кто слишком упорно сопротивляется дознанию. Труп разговорить намного легче, чем провести полное ментальное сканирование. Поинтересуйся на досуге у Вашария, как это обычно происходит». «Нет», – недоверчиво протянула я. «Он бы ни за что не стал участвовать в подобной мерзости». «Да неужели?» И Тирус лукаво усмехнулся. «Киота, ты многое не знаешь о своем друге. Если тебе когда-нибудь надоест пребывать в плену радужных эмоций по его поводу, то задай ему один простой вопрос. Убивал ли он? Не в пылу смертельной схватки и спасая свою жизнь, а хладнокровно глядя в глаза обреченному человеку. понимая, что тот уже не в силах сопротивляться. Впрочем, Вашари на самом деле неплохой человек, а уж муж из него получится просто замечательный. Кого-кого, а супругу от этой неприглядной стороны жизни он точно будет держать как можно дальше. В таком случае рада за его будущую избранницу. Пожалуй, даже слишком резко отозвалась я. Что скрывать? Слова Этируса по поводу возможной свадьбы в Ашаре на удивление больно резанули по сердцу. Сама понимаю, что во мне заговорила банальная собственница, но представить друга в объятиях другой оказалось очень непросто. Хорошо, что если это и случится, то не скоро. У меня будет время привыкнуть к этой мысли. И я продолжила с явным намеком, крутанув кольцо с гербом рода Барайс на безымянном пальце. В любом случае, я помолвлена с другим. И Тирус хотел что-то сказать на этот счет, даже открыл рот, но в последний момент передумал, только как-то странно качнул головой. «Не суть», – мягко проговорил он, не желая вступать со мной в спор. «Мы отвлеклись от темы доказательства моего могущества. Так вот, Киота, я не собираюсь удивлять тебя обычными некромантическими фокусами. Нет, поднятый из могилы человек действительно начнет новую жизнь. Проживет еще много лет, пока второй раз не повстречает смерть. Даже способен будет породить новую жизнь, обзаведясь детьми, если пожелает, конечно. Как насчет подобного доказательства?» Я молчала, силясь понять, в чем заключается подвох. Если человек мертв, то он мертв. Некроманты действительно могут лишь на время оживить тело, выудить из него необходимые сведения, но не более. Тем паче, что труп на то и труп, что по своему определению не способен зачать ребенка. Да, пожалуй, это было бы наилучшим доказательством божественного могущества Этируса. Насколько я понял, ты согласна. Бог мертвых без особых проблем прочитал ответ в моих мыслях. Ну что ж, как только тебе станет легче, отправимся на городское кладбище. Там я разрешу тебе выбрать любую могилу, чтобы не было соблазна обвинить меня в мошенничестве, и после докажу тебе свои истинные беспредельные возможности. Интересно, мне показалось, или в голосе Этируса скользнули насмешливые нотки? Такое чувство, будто он смеется над моим невежеством. Ох, что-то тут явно не так. Нет, прав все-таки Алион. Со смертными надо поосторожнее. Уже с заметным раздражением протянул Этирус, наверняка утомившись от моих бесконечных сомнений. Пожалуй, для следующего своего визита в этот мир мне стоит подобрать более грозное обличье. Хоть черного дракона ради разнообразия седлать и ежесекундно кидаться молниями, убивая направо и налево. Или ты и тогда нашла бы 101 причину, чтобы недоверчиво наморщить свой очаровательный носик? Я смущенно потупилась и одним глотком допила успевший остыть кофе. Полагаю, не стоит отвечать на риторические вопросы. Что поделать, раз у меня натура такая, противоречивая и сомневающаяся? «А что будет с тем несчастным, которого ты оживишь?» – спросила я, стремясь замять неудобную тему. «Наверное, он почувствует себя очень неуютно, очнувшись в сырой могиле». «Опять ты меня за какого-то изверга принимаешь?» И Тирус обиженно всплеснул руками. «Конечно, сперва мы его выкопаем, а потом примемся оживлять. А после... я, если честно, как-то об этом не подумал. Предлагаешь вновь его убить и уложить в ту же могилу?» «Да разве так можно?» С искренним возмущением вскрикнула я, на миг испугавшись, что Бог говорит серьезно. Но тут же заметила, как он прикрылся ладонью, пряча лукавую усмешку, и немного успокоилась. «Нет, издевается надо мной. В самом деле, наверное, хуже наказания не придумаешь. Очнуться после вечного сна, опять почувствовать на своей коже солнце и вдохнуть полной грудью, чтобы через несколько секунд вернуться во владение смерти. И все ради чего? Чтобы какая-то там Киота Дайчер убедилась, что разговаривает с Богом? Как-то слишком сурово». «Киота, поверь, никого убивать я не собираюсь», — совершенно серьезно проговорил Этирус, оставив свой шутливый тон. «Но ты задала очень правильный вопрос. С вновь ожившим надо будет что-нибудь делать. Понятное дело, он не сохранит никаких воспоминаний о смерти и нашей встрече. Уж об этом-то я позабочусь. Ему будет казаться, будто он на миг отключился в той, еще прошлой своей жизни, а очнулся в совершенно незнакомом месте. Полагаю, очень удивится, узнав, насколько прошло времени. А уж как удивятся городские власти, когда по улицам Микарона начнет бегать какой-нибудь фанатик родом из темных веков, пробурчала я. Еще чего доброго, нарвемся на бывшего инквизитора, и тот начнет карать направо и налево за использование магии. Думай сама, стоит ли тревожить столь древние захоронения. И Тирус смотрел на меня совершенно бесстрастно, но я кожей чувствовала, что на самом деле в глубине души он потешается надо мной. Явно, что он пытается склонить меня в пользу решения, выгодного прежде всего ему, но обставить все так, чтобы я приняла это за свой выбор. Что за игру он затеял? Предположим, я потребую оживить какой-нибудь скелет многовековой давности. Сдается, и Тируса совершенно не обрадует такой поворот дела, раз он так ненавязчиво пытается обратить мой взгляд на более свежие могилы. Боится, что не справится? Получается, у его могущества тоже имеются определенные пределы. Да не сказал бы. Бог мертвых пожал плечами, по обыкновению принявшись отвечать на мои мысли. В одном ты права. Чем свежее труп, тем легче в него вернуть душу и тем быстрее закончится процесс регенерации тканей и костей. Такую неприятную вещь, как разложение, ведь никто не отменял. Но выбери ты для эксперимента даже самого первого человека, изгнанного из Божьего сада за неповиновение, я все равно справлюсь. Правда, сначала тебе придется отыскать хотя бы крошечный обломок кости столь уникального создания. Во всем происходящем меня беспокоит только одна малость. Над Нерием и Варием сейчас бушуют энергетические бури. Они мне не помешают, однако если ты выберешь старое тело, то мне придется потратить очень много силы. Всплеск такой мощи наверняка зафиксируют все маги этого мира, и у многих появится закономерный вопрос. Кто же тот уникум, который способен колдовать, когда у остальных нет доступа к силовым нитям? Мы опять-таки рискуем привлечь к себе ненужное внимание. И Тирус помолчал немного и напоследок добавил с легкой насмешкой. И потом, подумай, как наш несчастный испытуемый будет жить в совершенно новую эпоху. Да его замучают постоянными допросами, силясь выяснить, не издевается ли он над властями. И в итоге, скорее всего, запрут в доме для умалишенных. Поэтому, Киото, лучше выбери могилу посвежее. Длинная аргументированная речь и Тируса меня убедила слабо. Точнее, я уже торжествовала победу, предчувствуя его неминуемый провал. Что-то он чересчур переполошился, услышав про мой возможный выбор в качестве подопытного экземпляра фанатика темных веков. Зуб даю. Когда дойдет до дела, признает поражение. «Упрямится!» – чуть слышно выдохнул Этирус. «Ну что ж, всю дальнейшую ответственность я перекладываю на тебя. Идет?» Я с некоторым вызовом вздернула подбородок. Ага, от убеждений перешел к плохо замаскированным угрозам. Похоже, я права. «Как ты себя чувствуешь?» Резко сменил тему и Тирус, встав и с хрустом потянувшись. «Голова еще болит?» «Да нет». Я осторожно покрутила ею из стороны в сторону, убеждая, что каждое движение больше не отдает резью в глазах и новыми спазмами в висках. «Кажется...» Договорить я не успела, и Тирус прищелкнул пальцами, и через миг я обнаружила, что стою рядом с ним на городском кладбище Микарона. Испуганно охнула было, потянувшись прикрыться, поскольку спать ложилась в короткой футболке и неприлично маленьких шортиках, которые обнаружила в бельевом шкафу выбранной спальни. Но тут меня ожидало новое потрясение, и Тирус любезно позаботился и о моей одежде, поэтому сейчас я была в теплом шерстяном платье и удобных туфлях на низком устойчивом каблуке. Хм, забавно, именно такой наряд я бы выбрала для похода в столь скорбное место. «Я знаю», – лаконично проговорил он и вручил мне раскрытый зонтик, который вытащил из ниоткуда. «Держи, пригодится». Словно в подтверждение его слов по зонту забарабанили первые упругие капли дождя. Впрочем, ненастье совершенно не докучало богу мертвых. Над ним дрожало мельчайшее марево испаряющихся водных брызг, в то время как волосы и рубашка оставались абсолютно сухими. «Выбирай, Киото!» И Тирус гостеприимным жестом обвел кладбище. «Все могилы в твоем распоряжении!» Я скептически хмыкнула. «Вообще-то сейчас день, по моим ощущениям, около полудня, вряд ли позже. Унылая пасмурная погода не располагает к прогулкам, но жители озерного края привычны к частному ненастью. Вот и сейчас, несмотря на начинавшийся ливень, мы были здесь не в одиночестве. Я заметила несколько парочек, прогуливающихся по прямым ухоженным аллеям последнего приюта горожан. У соседнего надгробья, на котором была изображена сломанная стрела, скорбела пожилая седовласая женщина. Правда, наше внезапное появление осталось незамеченным, но не сомневаюсь, что это лишь счастливый случай. Если и Тирус прямо сейчас примется крушить памятники и тем более разрывать влажную землю, желая выкопать какой-нибудь гроб, то нам точно не поздоровится. Ахнуть не успеем, как окажемся в тюрьме. Недаром некроманты подобными вещами занимаются исключительно в темное время суток.